123. Матерь Агни-йоги. Спасет вера в то, чего нет, но что будет, будет непреложно и явно, ибо начертано в свитках грядущего. Чувство знания предчувствует неизбежность смены времен и усматривает уже многие знаки. Их много рассеяно повсюду, и если бы все их собрать, получилась бы поразительная картина осознания человечеством сужденного ему будущего.